Лилия, ведьмина внучка, часть первая. Автор Анна Ланг, читает Анна Ланг. Глава первая. Пастор остановил мужчину, отстоявшего мессу. Это вам. А в руки незнакомца легла потрепанная тетрадь. Лилия, сможет ли он когда-нибудь отыскать женщину, похитившую его сердце и покой? Бабушка пьет кофе с цикори и морщится. Она скучает по арабским зернам, которые нынче днем с огнем не сыщешь. Лилии, собирайся в школу. В холщовый мешок летит тетрадь из грубой бумаги, сухая полента, карандаш. Строгое сухоконное платье совсем не похоже на красивые наряды, которые носит одноклассница Лили. Ни тебе рукавов фонариком, ни бархата, ни кружев. Ба, пожалуйста, я не хочу. Девочки обязательно будут над Лили смеяться. Детка, послушай меня. Я знаю, что тебе не нравится новая школа, но чтобы выжить, нам нужно находиться среди людей. Ты помнишь, что произошло в деревне? А внучка согласно кивает и уходит учиться. Жизни. В школе Лили еле высиживает историю. Больше нет красивых повествований о том, как Боженька сотворил мир. Нужно учить про скучных полководцев. Про Македонского, который сумел обмануть греков. Совсем скоро класс доберется до римлян, и учительница будет восторженно рассказывать, как Кеник успешно строит Третий Рим. Лили ненавидит занятия гимнастикой. Все ее одноклассницы лихо маршируют, славят Кенига. А Лили бегает с трудом. Учительница вечно называет Лили неумехой. Перемена тоже не приносит Лили радости. Девочки ее дразнят. Смеются над сухим куском кукурузной каши, которую бабушка дает ей с собой на обед. «Ха-ха-ха! Нищенка, то какого пугала наряд украла? А поленту, наверное, в свинарнике взяла». Лили знает, что в людей нельзя кидаться заклятиями. Даже чесоткой. Даже не с вареньем желудка. Прошел еще один мучительный день. В школе для молодых волчиц. Именно так Кеник называл молодое поколение. В клетушке, которую снимает Лили с бабушкой на чугунной плите, чадит чугунок с ромашковым отваром. Бабушка по грустному личику Лили сразу понимает, что еще один день прошел у девочки трудно. «А выпей, девочка моя», — говорит бабушка, — «выпей. Хорошая ромашка прогонит любую хворь». Ночью опять выли сирена. Глава вторая. Когда бомбы падают рядом с тобой, на мгновение тебя оглушает тьма и тишина. Уши не слышат, глаза не видят, легкие наполняет темная пыль, и тебе кажется, что ты дышишь песком. Рассказывал в бомбоубежище Томас, переживший бомбежки. Его слушали женщины, которые переживали за своих детей. Слушали мальчишки, не успевшие найти родных. Слушали отцы семейства, слишком старые, чтобы уйти на войну, и слишком молодые, чтобы ничего не делать. Лили тоже слушала, и сердце ее наполнялось ледяной ядовитой тревогой. Так бывает, когда умирает или заболевает кто-то близкий. Ты понимаешь, все. Оборвалась связующая ниточка, которой связано твое сердце и сердце родного человека. Бабушка не смогла спастись от бомб. Лили по возвращении из школы ждала твар ромашки на плите и недовольная квартирная хозяйка. «Как там тебя?» «Я Лили. Собирай вещички, девочка. Но мы же заплатили вам за месяц». До фрау Кауфман уже донеслась весть о том, что бабушки Лили больше не стало. Бабушку похоронят в общей могиле. Лили знала, что так в их городишке поступают жертвами бомбежек. «И слышать ничего не хочу. Завтра, чтоб тебя здесь не было. Собирай барахло». Лили не плакала. Фибровый чемодан полетели их немногие с бабушкой вещи. Запасы травок, которые успела сделать бабушка. В лоскутное одеяло поместится кухонная утварь. Ромашковый отвар еще хранил тепло бабушкиных рук. «Девочка моя», – звучал в голове Лили бабушкин голос, – «помни, ты всегда должна вести себя достойно. Будь аккуратна, вежлива и тверда. Не понебратствуй, не фамильярничай, не отвечай злом насмешникам. Слушай свое сердце и иди тем путем, который оно тебе подсказывает. И помни, легкие дороги приводят к воротам иллюзий». А вот какой девочкой ты была. Мужчина закрыл глаза, и снова перед глазами в тысячный раз возникла медная грива, в которой запуталось солнце, ласковые глаза, что зеленее прозрачного июньского моря, нежные губы. И ему вновь показалось, что его обнимают тонкие руки. И вновь податливое тело сливается с ним в унисон. Почему ты сбежала, Лили? Глава третья. Вместе с Лили из города уходили люди. Семьи, зажиточные и нарядные, ехали в затейливо украшенных повозках. Чуть менее зажиточные, уютно устраивались в телегах. Кто-то ехал в грузовиках, набившись как сельди. У Лили возникло искушение отдать сбережения и выехать, сбежать из разоренного города в грузовике. Девочка увидела, как возле автомобиля какой-то солдат зажимал рот молодой женщины и одновременно пытался задрать той юбки, а в грузовике плакал ребенок. Лили передернула от неприятной сцены, и она пошла по дороге. Среди таких же сотен странников, бедных и не очень, оборванных, худых, уставших, больных. Плакали дети, ржали лошади, ругались женщины и немногие мужчины. Девочка волокла чемодан и лоскутное одеяло, полное кухонное утварь, все, что у нее осталось от бабушки. Небольшие сбережения Лили зашила в панталоны и могла не волноваться хотя бы за банкноты. Лили запнулась о камешек, и ее взгляд упал на затейливый сорняк, росший розеткой вдоль обочины. «Это же артишок!» – воскликнула Лили. «Как он здесь оказался?» Девочка, недолго думая, оборвала куст. «Отваренный артишок станет мягким и нежным. Может, ей удастся где-нибудь и ужин приготовить». Начинало смеркаться. Небо стало наливаться свинцовыми тучами, и девочка решила свернуть с дороги. Природное чутье говорило ей, что удастся получить приют. Лили шла мимо покореженных пустых домишек. Остановилась возле церкви, гордо устремляющейся своими башнями к небесному своду. «В церкви хотя бы тепло», – подумала Лили и отворила дверь. Глава 4. «Господь, пастырь мой, Он заботится обо мне в самые черные дни и ведет меня дорогой сердца сквозь мрак. Господь милостив, и Его любовь – свет, дающий силы». Натреснутый старческий голос читал псалмы. Лили знала, что чтец перевирает текст, но эта тихая смиренная молитва проникала в самое сердце. Лили проходила мимо скамеечек с обтрепанными подушечками и полустертой надписью «Бог любит тебя». Смотрела на алтарь с прекрасной Мадонной. Дева Мария в ответ смотрела на Лили и, казалось, понимающе улыбалась. Девочка оставила мешок и чемодан возле статуи какого-то святого и пошла к амвону, где пожилая растрепанная женщина читала молитвы. «Как тебя зовут?» «Я Лили». «У вас тут желудок предательски заурчал. Нет ничего поесть?» «В сторожке хранятся просвиры и когор». Женщина повела девочку в сторожку, которая тоже носила следы запустения. Церковный хлеб пах затхлостью, а от вина Лили отказалась. На выходе из церкви текла питьевая вода, чтобы каждый проходящий мимо путник мог напиться. Лили развязала бабушкино одеяло, достала котелок, набрала воды, взяла листья шалфея, цветы заячьей услады и поставила на плиту вариться артишоки. Незнакомка все это время наблюдала за девочкой. «А вас как зовут?» «Я Каролина фон Изенбург». Пожилая дама выпрямилась и протянула Лили газетную вырезку, которую вынула из карманов безразмерного платья. «Я блистала на балах, и в меня был влюблен даже русский князь». «Почему же вы не уехали? Почему вы здесь? Ты хочешь сказать, почему я догниваю свои последние дни в заброшенной церкви? Все просто. Как только началась заварушка, мой супруг подхватил детей, любовниц, челядь и отбыл за границу. Но почему он не взял вас?» «Ох, деточка, знаешь, в аристократических семьях не принято любить друг друга. Как сейчас помню, я гневалась на Феликса из-за того, что он не разрешил мне купить драгоценности. И не приняла его слова всерьез. Он не стал меня убеждать и отбыл. А друзья, родные, не может же у вас совсем никого не быть?» «Как ты говоришь, тебя зовут, деточка?» «Я Каролина фон Изенбург. Я блистала на балах, и в меня был влюблен сам русский князь». Артишоки получились мягкими, нежными, так и таяли во рту. Лили протянула Каролине ее порцию. Девочка заварила отвар из иван-чая, шалфея, лимонника и рыжецвета. Травы помогут немного прояснить рассудок бедной женщине. Лили растянулась на лавке и прикрылась одеялом. Сегодня у нее был кров, ужин и компания. Лили, ведьмина внучка, глава 5. Лили покинула незнакомый город, церковь. Покореженные домишки, когда-то радовавшие жителей и гостей цветочными гирляндами. Лили шла по дороге и не знала, что принесет ей сегодняшний день. В голове у нее звучали бабушкины слова. «Девочка моя, следуй за сердцем». Лили с интересом рассматривала зеленые-зеленые холмы, будто бы кто-то накрыл землю мягким бархатным одеялом. Мяленькие, словно игрушечные фигурки. Это немногие выжившие козы и коровы. Человечки, похожие на оловянных солдатиков. Это фермеры, убирающие сено. Лили добралась до ратуши. Многоголосая толпа сновала по своим делам. Лили остановилась у фонтанчика попить воды. «Интересно, здесь есть булочник или молочник?» Девочка поискала глазами вывеску «Бакерей» или «Милхман». Ее внимание привлекли крики детей. «Бей его! Бей! Так ему, грязнокровки!» А ватага пацанов кидала комьями грязи в маленького мальчишку. Тот не сопротивлялся. Прикрыл лицо руками и ждал, когда насмешники закончат экзекуцию. Что самое ужасное, Взрослые спешили по своим делам, и никто не заступился за ребенка. Лили бросила свои пожитки, растолкала толпу и прикрыла собой пацана. Тот дрожал, как осиновый лист, и спрятался за девочку. «Вы что творите? Вы что, звери? Ну, разошлись! Вы куда смотрите, взрослые? Вы что, не видите, что мальчишку бьют?» Изверги испугались ярости Лили. А дородная женщина, проходя мимо, бросила. «Девонька, так он того, нечистый. Да, куда ты полезла?» Поддержал горожанку какой-то старик. «Наше дело маленькое, мы честно работаем, никого не трогаем. И если Кенник назвал кого-то нечистым, быть посему». «Ну да». А вокруг Лили стала собираться толпа взрослых. «Ты чё полезла в детские игры? Мы люди маленькие, живем своей маленькой жизнью. Грязнокровки так им и надо, не зря Кенник велел. И если вы все думаете, что вы живете маленькой жизнью, никуда не вмешивайтесь, никого не трогайте, за вами не придут, вы ошибаетесь, вас точно так же будут бомбить. И вашим детям когда-нибудь придется отвечать за жестокость. Узкие улочки ведут туда же, куда и широкие мостовые. Ты чего тут раскаркалась, а? Шла бы ты отсюда, умная такая». Толпа стала расходиться. Лили подхватила ребенка на руки и хотела было забрать свои пожитки, но на лавочке валялось только лоскутное одеяло, старая замусоленная книжка с карандашом, куда бабушка записывала все рецепты отваров и сведения о травах. Кухонную утварь, травки и фибровый чемодан стащили. В первый раз за все это время Лили захотелось плакать. У нее почти ничего не осталось от бабушки. Черноволосый малыш, чьи щечки отцарапали комья земли, обнял Лили и прошептал: «Ты добрая фея, да? Пойдем к маме, она нас накормит». Глава 6. Ребенок доверчиво обнял Лили, а та, в свою очередь, обернула малыша в одеяло и дала ему в руки тетрадку. «А ты куда идешь?» – спросил ребенок. «Я не знаю, правда. Отведу тебя к маме и пойду куда-нибудь. Хочешь, оставайся с нами. У нас с мамой все равно никого нет». «Милый, ты уверен, что твоей маме понравится еще один лишний род?» Малыш сердито засопел. Мальчик привел Лили в крохотную каморку в доходном доме, вроде той, где Лили жила когда-то с бабушкой. Худенькая женщина варила что-то на чугунной плите. Увидев своего ребенка, женщина всплеснула руками. «Якопа, Якопа, что ты натворил опять?» «Ничего, он... на него напали мальчишки. Стали швыряться комьями грязи. Я ж тебя просила. Да я ж тебя просила, дождись меня, когда я вернусь со службы в господском доме, а ты...» — причитала женщина. «Куда тебя опять понесло? Мамочка, там театр кукол показывали, там Пиноккио, Коломбина. Не сердитесь на него, пожалуйста. В следующий раз Якоб обязательно вас послушает». Лили убедилась, что с ребенком все хорошо, и собралась уходить. «Хочешь есть?» Мама Якоба по уставшему лицу Лили поняла, что у той маковой разинки с утра не было. «Я Сара». «А я Лили». Перед девочкой поставили тарелку наваристого супа с крапивой и бобами. Сара задавала вопросы Лили о ее жизни, и девочка сама не заметила, как поведала матери малыша всю свою нехитрую историю, и даже пожаловалась на то, что у нее украли все пожитки. «А поехали с нами?» – усталое лицо Сары осветила улыбка. «Вместе будет легче все пережить. Мы переедем туда, где много наших». Лили согласно заулыбалась в ответ. Лилия, ведьмина внучка. Глава 7. Он захлопнул потрёпанную тетрадь и стал вспоминать. Вечер Нового года по летоисчислению от Кёнига. Концерт, посвященный придуманному празднику. Кёниг старательно формировал идеологию, убирая неугодные празднества и создавая новые, собственные. Конечно же, его пригласили на праздничный концерт. Генерал, приближенный Кёнига, маялся с желудком, но очень хотел вручить приглашенной певичке партийное удостоверение. Поэтому вызвался он. Кажется, в тот вечер подавали лангустов, видит Кёниг. Он предпочел бы прожаренный стейк. Он едва пригубил шампанское и стал наблюдать. А вон Ильза фон Изенбург, старательно демонстрирующая благоволение режиму. А рядом с ней какая-то девчонка. Бедно-рыжая. Непокорные локоны выбились из наспех собранной прически. Девчонка что-то говорила надменной аристократке. Та побледнела и выбежала из зала. Незнакомка обернулась, и он понял, что пропал в огромных изумрудных глазах. Точеным чертам лица позавидовал бы и сам Фрилли. Девушка улыбнулась так приглашающе, что он едва не облился шампанским. Кто она? Шансонетка? Актрисуля? Нищая аристократка, которой нужен покровитель. Рыжая красавица вновь ударила улыбкой и пошла на выход. Он ее прихватил, потом все пытался вспомнить, что и говорил. В памяти осталось только, что она ответила согласием. И как от нее пахло грозой, лесом и солнцем. Он еле добрался с ней до гостиничного номера и сорвал с нее платье. «Как тебя зовут?» – хрипло прошептал он. «Лили», – шепотом ответила девушка. О, как пылко она отвечала ему, как отдавалась, как звучала с ним в унисон. От ее хмельных губ кружилась голова, а нежные руки обнимали так ласково и так тепло, что что-то таяло в сердце. Мимолетная интрижка грозила стать чем-то большим. Засыпая пустошенным, он подумал тогда, что обязательно предложит страстной девушке щедрое содержание. И так и быть, продвинет ее на радио, вычеркнет из списка неблагонадежных, если она там есть. Утро разочаровало его, девушке и след простыл. И с тех пор незнакомка, которая за одну ночь украла его сердце и покой, не выходила у него из головы. Глава 8. «Мамочка, а папа скоро к нам приедет?» «Якоба, ты же знаешь, папа улетел в далекую страну. Он бравый военный, должен завоевать Кёнигу много-много земель. Мам, а письмо от него скоро будет?» «Милый, помнишь же, письма из жарких стран идут долго-долго». Утомившийся малыш тер глаза. Сара подняла ребенка на руки и тихонько шепнула Лили. «Уложу и приду». Лили быстро навела порядок на кухне. Она знала, что Сара не будет возражать. Через четверть часа женщина поставила котелок на чугунную плиту. Отец Якоба, говорила Сара, всю жизнь положил на благо Родины. Для него не было выше долга и больше чести, чем служить Кёнигу. А когда Кёниг издал указ, что нечистокровным запрещено общаться с людьми, что они не должны служить на благо отчизны, Георг, я как сейчас помню тот день. Он пришел, изменившийся в лице, черный, мрачный и внезапно какой-то осунувшийся. У него забрали мундир и табельное оружие. Я говорила ему, что мы со всем справимся, говорила, что мы все переживем. Но тем же вечером он пустил себе пулю в лоб. Хорошо, что этого не видел его сын. С тех пор наш папочка уехал в жаркие страны и служит там. По впалым щекам женщины текли молчаливые слезы. Лили подошла к Саре, обняла ее и зашептала. «Тебе не больно. Тебе больше не будет больно. Ты будешь помнить Георга сильным и гордым». На это сил Лили хватало. В 13:08 все же сложно забирать людскую боль. «Сара, я буду рада поехать с вами», – улыбнулась девочка. Глава 9. Лили отдала Саре почти все свои немногие сбережения, но денег все равно не хватило, чтобы добраться до города с удобствами. Лили и Сара шли пешком. Поочередно несли в руках малыша Якоба. Не сговариваясь, женщины решили отдать последний кусок хлеба ребенку. Они шли за людьми и спали на сеновалах, брели по неровным железным дорогам. Их встречала разруха, обломки домов, уничтоженные виноградники. Наконец они вошли в город. Сара призналась, что помнит город совсем не таким. Пыль, грязь, обломки зданий, покореженные деревья, заброшенные трамваи, лавочки с выбитыми стеклами. И Якоб умудрился где-то вляпаться в лужу. Лили обратилась к прохожему, надеясь, что тот подскажет им, как они смогут добраться до квартала, где жили соотечественники Сары. «Нет больше вашего квартала», — ответил мужчина, указывая на царящую вокруг разруху. «Мы живем хуже мышей, прячемся днем, ищем ночью, чтобы поесть», — продолжал прохожий. Сара прижимала к себе ребенка, а Лили вновь почувствовала отчаяние. Здесь больше ничего не осталось. Внезапно раздался гул. Глухой, утробный. Казалось, разверзлись земные недра. Это монотонное гудение резко контрастировало с внезапным оживлением бегущих людей. Резкие тревожные крики, вой сирен не могли вывести Сару из шокового состояния. Ведь она так надеялась найти приют в когда-то гостеприимном городе. «Дуры, бегите!» – закричал прохожий, а женщина с девочкой, придавленные ужасом, так и стояли. Дрожали полуразрушенные дома, дребезжали лавочки с выбитыми стеклами. Лили потащила Сару с Якоба в узкий переулок. Люди неслись куда-то, хватая ртом воздух, не всегда им хватало сил. Бомба, разорвавшаяся рядом, обрушила карниз. Резво взметнулись голуби. Лили вжалась в стену, не в силах вымолвить ни слова от ужаса. Она видела, как Сара с Якобом повалились на землю. Из пробитого виска женщины текла кровь, похожая на пролитое вино. Любознательный кудрявый малыш, который терпел насмешки окрестных мальчишек, который принял Лили как родную, который без малейшего каприза сносил все тяготы путешествия, заснул навсегда. «Георг будет рад вас видеть», – прошептала Лили. «А вам больше не будет больно». Лили снова осталась одна. Лили, ведьмина внучка. Глава 10. Любовь терпелива. Любовь добра, любовь не завидует, не хвастается, не раздувается от гордости, любовь уважительна, не ищет своего интереса, не гневается, не считает перенесенное зло, не наслаждается несправедливостью, но радуется истине, все покрывает, Все верит, все надеется, все терпит, любви никогда не будет конца. Странно, но эти слова, произносимые пастором на свадьбе его друга, нашли отклик в его сердце. Он никогда не брал женщин силой, не играл их амбициями, не пользовался их безвыходным положением, но с легкостью коротал с ними ночи и помогал им, если они просили. Женщины считали его Казановой, и каждая из них, будь то почтенная Матрона или девица на выданье, радостно соглашалась разделить с ним морковные радости. И только одна Лили бросила его на утро. И почему от ее поступка так болит сердце и страдает гордость? Почему пастор передал ему дневник Лили? И самое главное, где ее искать? Глава 11. Лили с трудом поднялась и огляделась. Разрушенный город окончательно почернел и затих. Эта тишина оглушала хуже бомб. Девочка перекрестила Сару с малышом. Она поняла, что не сможет их даже похоронить. У нее не осталось ни людей, которым Лили могла бы хоть немного довериться, ни добра, разве что чудом сохранившиеся тетради, документы. Людей вокруг тоже не было видно. Девочка вспомнила слова прохожего. «Все выходят ночами, чтобы найти хоть какое-то съестное и выжить». «Эй, грехи мои тяжкие!» – услышала Лили мужское ворчание. Девочка пошла на голос и заметила лысого неуклюжего толстяка, который держался за ногу. «И понесла ж меня нелегкая, чего мне не сиделось?» «Малявка!» – устало посмотрел на Лили мужчина. «Чего тебе? Давайте я помогу вам встать». «Помоги, чего уж там!» «Заодно я отведу тебя в безопасное место», – бурчал мужчина. «Не дело детям бродить по разоренному городу. Судя по тому, как тебя потрепало, идти тебе некуда». «Как тебя зовут, недоразумение?» «Я Лили», – прошелестела девочка. Лили с трудом помогла мужчине подняться. «А я Лёлик. Нам нужно только пройти через стену, и мы можем не волноваться. В нашем квартале бомбежек не бывает. Мать-настоятельница из монастырской школы обязательно прочла бы Лили нотацию, что нельзя никуда идти с незнакомцами. А бабушка на это возразила бы. «Слушай сердце, Лили. Сердце подскажет». Сердцу Лили при виде круглого ворчливого Лёлика хотелось улыбаться. Глава 12. «Пойдем, девочка моя», – продолжал поварчивать забавный Лёлик. «Я тебя даже накормлю. Со мной сегодня молочник расплатился молоком за хину. Ты ведь хочешь есть, верно?» «Все дети всегда хотят есть». «Да», – согласно прошептала Лили. «У нас тут совсем тихо и даже безопасно. Многим пришлось уехать. Город совсем не такой, каким был раньше. Закрылись ресторанчики, таверны, магазинчики, ателье. Только мальчишки носятся по опустевшим улицам, да подбивают немногие оставшиеся фонари. Хорошо, что ко мне приходит запасливая Ансельма. Должна была оставить калачей, а не сового хлеба. Хоть поужинаем с тобой. Полицаи постановили, что теперь даже за продуктами нельзя после комендантского часа. А вообще у нас хорошо. Спокойно даже. Нет этих вечных бомбежек. Только иногда. И даже лес есть, там можно кое-какие травки набрать». Разговорчивый Лёлик посвящал Лили в жизнь своего квартала. Лили поняла, что именно об этом квартале ей говорила Сара. «Как жаль, что они с малышом до него так и не дошли». «Я разбираюсь в травках», – обрадованно заметила девочка. «Меня бабушка учила». «Ну вот и славно, будешь помогать», – довольно воскликнул Лёлик. «Мы почти пришли. Вот тут, в стене, дырка». «А сейчас нам нужно пройти мимо пропускного пункта», – бормотал Лёлик. «У тебя хоть документы есть, Лили?» «Есть, есть». Фальшивой сумке, с которой поделилась с Лили Сара, чудом уцелели травник и удостоверение личности. Во внушительной будке сидели целых 3 охранника. «Стой, кто идет?» На аптекаре с девочкой нацелились ружья. «Да Ковальский, Ковальский я!» Лёлик занервничал и достал потрёпанный усвайс. «А с тобой кто?» Девочка протянула стражу серую конкарту, которой могли похвастаться все чистокровные граждане Кёнигсрайха. «Лили Грюненвальд, Лили из зеленого леса!» Издевательски прочел стражник и заржал. «Ковальский, ты где ее откопал?» «Помощница мне нужна, помощница! С Ансельмой толку нет, только и толку-то, что порядок наводит!» «Где твои родители?» Стражник обратился уже к Лили. «Бабушка умерла под бомбами, а мама сбежала, когда мне было 2 года». «Отец?» «Да не было его никогда». «Да что ты к ним пристал?» Заворчал на коллегу другой стражник. «Выдай им пропуск». «И пусть катятся на все 4 стороны». Первый страж порядка, нехотя выписала усвайс и произнес. «Грюненвальд, смотри мне. Если заметишь, что ты промышляешь контрабандой или, хуже того, помогаешь этим грязнокровкам, отправишься вместе с ними по этапу». Ковальский торопливо закивал и потянул Лили за собой. Девочка не успела рассмотреть первый этаж аптеки. Аптекарь провел ее в маленькую комнату и велел ждать. Комнатка, несмотря на потрепанное одеяло на кровати, облупившийся шкаф и вытертое бархатное кресло, казалось уютной. Лёлик вернулся с кружкой молока и мягким калачом. «Ешь, а потом рассказывай». Лили подумала, что никогда не ела ничего вкуснее. «Мы жили с бабушкой в деревне. Знаешь, в одной из тех деревень, куда ездят туристы летом, водят своих балунок по нашим лугам, пугаются коров, едят яблоки, пьют пиво в таверне. А жителей рады принимать городские семьи на постой. Бабушка была травницей. К ней ходили жители всех окрестных деревень. Да что там? Она и коров, и коз лечила. Однажды Вильда, дочка старосты, забеременела во грехе и пришла к бабушке, чтобы убить младенца. Бабушка, конечно же, отказалась, а та пошла к какой-то травнице из соседней деревни. У Вильды умер не только ребеночек в чреве, она сама умерла. Она обвинила во всем бабушку. В тот год на деревню обрушилась страшная засуха. Случился недород, погибла вся рожь. Нас обвинили во всем, и мы сбежали в город. Бабушка погибла под бомбежками. А мать? Почему она сбежала? Моя мама сбежала с заезжим коммивояжером, когда мне было 2 года. Она никогда не хотела работать, ходила на все ярмарки, праздники, на все танцы на площади. Этот заезжий пообещал ей золотые горы. Она бросила меня на бабушку, написала короткую записку и сбежала. С тех пор мы о ней ничего не знали. Лили не стала говорить Люлику, что в их семье, видимо, мужчины не задерживались. У бабушки не было мужа. Отец Лили тоже не знал о ее существовании. «Все, девочка моя, давай спать. Будет день, будет пища», – подбодрил Лили Лёлик. «Завтра в лес схожу, травок набрать». Аптекарь порадовался тому, что приютил девчонку, и пообещал себе, что постарается уберечь Лили от опасности квартала. Лили, ведьмина внучка. Глава 13. Лили проснулась от заунывного пения, странного, пробирающего до костей. Отец милосердия, обитающий в высотах, по великой милости своей, пусть со страданием вспомнит он благочестивых, прямодушных и непорочных, все общины святых, отдавших свои жизни во имя освящения его. А вокруг необычного мужчины собрались старухи, кто-то в кружевной шали, кто-то в балахонистых черных платьях. Они подпевали этой молитве. Лили поняла, что на душе у нее становится спокойно. Девочка спустилась на первый этаж, а в маленькой пристройке худая, прямая как палка, и строгая женщина варила кофе. «Проснулась? Завтракать будешь? О, вы, наверное, цель моя. Знаю, знаю. Ты, Лили, помощница господина аптекаря». Перед Лили поставили тарелку с черным хлебом, тонкие ломтики сыра и кофе, который пах кофе, а не цикорием. «У господина аптекаря связи», — заметила служанка. «Ты пей, пей». Ансельма подметила и внимательный взгляд Лили. Окна аптеки выходили на площадь. Они молятся об усопших. А вдруг какая-то женщина рухнула, как подкошенная. Лили выбежала на улицу, желая помочь несчастной. «А кофе-то разлила, кофе! Никакого уважения к благородному напитку! И не позавтракала!» Кожа упавшей пожилой женщины отливала желтизной. Сухие, похожие на птичьи руки, дрожали. «Пойдемте в дом». Лили повела пожилую женщину в аптеку. Она сразу отметила нездоровый цвет лица. Ансельма поставила перед гостьей стакан воды. «Как вы себя чувствуете? Что говорит ваш лекарь?» «Дочка, дочка, мой доктор все никак не может мне сказать, что со мной. Прописал пиявок, но от них только хуже стало. И так кушать хочется, а я не могу». Лили гладила пожилую женщину по волосам, а в ее голове звучал бабушкин голос. «Боли голов, чистотел, цветы картофеля, ореховая настойка». «Это рак, Лили. Эти отвары нужно принимать в малых дозах. Помни, девочка, в малых, и без молитвы тоже не обойдешься. Вернется Люлик, — подумала девочка, — нужно будет попросить его выписать рецепт». Так началась жизнь Лили в квартале, окруженном стеной. Скоро все жители города перезнакомились с девочкой и нередко шли за советом именно к ней. Лили привыкла к стражам порядка, привыкла к печатям и аусвайсам и почти не слышала ни про бомбежки, ни про войну, и ни про наступление неприятеля. Глава 14. Прошел почти год, Лили исполнилось 14. Она обрела дома какую-то уверенность в завтрашнем дне. За стенами квартала шла война, бомбили города, шли бои. Люди, выходившие из города на работу, с каждым днем получали все меньше за свою службу, а цены росли как на дрожжах. Лили видела, как жители постепенно отказывались от всего, лишались развлечений, неотъемлемых гражданских прав, но смирялись и продолжали бороться за хлеб насущный, за призрачную возможность выбраться из закрытого мирка, где с каждым днем становилось все тревожнее и тревожнее. Бравые стражи порядка, те самые, которые когда-то высмеяли Лили, взяли за обыкновение вламываться в чудом существовавшие магазинчики – Ты перевернут все вверх дном, то изобьют приказчика на кассе из-за того, что тот недостаточно почтительно улыбнулся, то потушит сигары о нежную кожу танцовщицы в дансинге. Доставалось окрестным мальчишкам, нередко ребенку, зазевавшемуся с мечом на пороге. На дороге мог прилететь грозный окрик или, того хуже, кулак. Поэтому, как только появлялся зловещий черный автомобиль, жители спешили убраться с глаз долой. Канун Нового года, ночь Святого Сильвестра, тоже запретили праздновать. Однако жители города потихоньку провожали уходящий год. И хоть насилие, голод и унижение стали почти привычными, все надеялись, что следующий год все же будет полегче и что война скоро кончится. О нелегальном праздновании, ведь теперь Новый год отмечали осенью, стала известна гвардия. Черный автомобиль оснастили громкоговорителем, и всем жителям было велено выйти на улицу без верхней одежды, в мороз. «Стройсь!» – зычно прокричал гвардеец. «Ночь Святого Сильвестра вздумали праздновать. Этот варварский праздник запрещен. Империя празднует Новый год 28 октября, а раз вам не хватает веселья, то славьте Кёнига». Люди стояли на морозе, каждый на расстоянии метра друг от друга, чтобы матери и отцы не могли согреть в своих объятиях детей и пожилых родителей. Пели нестройными голосами о том, как всех ждет прекрасное будущее, как великий Кёниг строит империю, и его мудрое правление освещает всех во тьме, почище факела. Лили почти не мерзла, она с тревогой рассматривала дрожащих жителей и переживала за Лёлика с Ансельмой. На следующее утро Ансельма сообщила, что уходит. Лили проснулась от странного чувства, что вот-вот кого-то лишится. Девочка спустилась на первый этаж, и ее взгляду открылась разоренная аптека. С утра гвардия успела нанести визит. Стражи выгребли тинктуры, порошки, настои и запасы хины. Стражник с дрожащими руками реквизировал запасы морфина. Самому Ковальски строго-настрого запретили ходить по жителям и как-то облегчать последствия ночи, проведенной в исподнем морозе. Запретили и пускать посетителей. И Ансельма, строгая, скупая на добрые слова Ансельма, собиралась держать данное в сердцах обещание. Женщина обняла растерянного толстяка, потом обняла и опешившую Лили. «Как говорил мой папенька, пора делать отсюда ноги. Лёлик!» Ковальски досталась очередная порция нравоучений. «Неужели ты не понимаешь, что здесь становится все хуже и хуже? Сегодня они выгнали всех на мороз, а завтра расстреливать начнут. Сегодня разгромили твою аптеку, а завтра еще что похуже учинят. Нет, я не могу здесь больше оставаться. Поеду к сестре в деревню». Она писала давеча, что до них война так и не докатилась. Лили вырвалась из объятий Ансельмы. «Лили, поехали со мной», – неожиданно предложила домоправительница. «Ты будешь в безопасности». Растерянный Лёлик чуть не плакал. Он привык к нейтралитету в отношении к гвардии, привык задабривать стражи медицинским спиртом и морфином. Он старался не замечать шепотков о том, что кого-то ограбили, кого-то избили, чьи-то семьи увезли в неизвестном направлении. А теперь, кажется, он останется совсем один. За этот год он успел привязаться к тихой, рыжеволосой девочке. Глава 15. Лили бросила взгляд на растерянного Лёлика и твердо ответила Ансельме. «Я здесь нужна, я никуда не поеду». Девочка пожелала экономке легкой дороги, обняла ее на прощание и отправилась готовить завтрак. Кофе у Лили пригорел. Но Ковальский так ничего не заметил. Аптекарь с болью оглядывал разоренную аптеку. «Ничего-ничего», – пробормотала Лили, взяв в руки метлу. «Я сейчас быстренько приберусь. Гвардия побила добрую половину склянок и баночек, а то, что не побила, забрала. Нам нужно помочь жителям квартала», – хватался за лысую голову Лёлик. «Только как? Они у меня все забрали. Корабли в порт ходят нерегулярно. А люди, они ж позаболеют все». «Лёлик», – Лили подняла рассыпанная из пола трава. «Посмотри, ромашка, шалфей, шиповник, мать и мачеха, чабрец, волчий хвост, русалочьи слезы, звездчатка. Почти все сохранилось». Лили стала толочь в ступке травы, смешивая растения в одной ей ведомых пропорциях. Аптекарь посмотрел на девочку круглыми глазами. Лили пожалела Лёлика. Вроде взрослый, солидный аптекарь, а как малое дитя не может прийти в себя. «Лили, ты что задумала? За нарушение приказа тебя могут и побить, и расстрелять. Кто сказал, что мы будем его нарушать? Сходи к Юлиусу, попроси его сегодня посидеть дома и купи весь тираж имперского вестника». «Лили, да что ты задумала?» «Лёлик, я сегодня буду работать почтальоном». Девочка споро упаковывала готовые сборы в газету. Конечно, Лили остановила гвардия. Девочка стала демонстративно жаловаться на заболевшего почтальона, на ушедшую Ансельму, на то, что теперь ей приходится разносить почту и работать кухаркой. Ни один житель квартала не заболел, а госпожа Ута подарила Лили образок Божьей Матери. Глава 16. Квартал, казалось, вернулся к обычной жизни. Там, за его стенами, гремела война. Умирали люди. Люлик не рассказывал Лиле, что гвардия снова взялась избивать жителей гетто. Не рассказывал ей о том, что пропадали целые семьи, только просил девочку не ходить в лес поздно вечером. Аптека стала своеобразным клубом. Лили и Люлик общались с горожанами, помогали лечить недомогания, в меру сил ободряли и выслушивали новости и слухи из-за стены. А вот и сегодня первыми посетителями стали Шнайдеры. Фрау Шнайдер с дочкой. Лили обратила внимание на горделивую осанку посетительницы и не могла не заметить облупившиеся носки туфель госпожи, вытертое пальто. Было заметно, что война коснулась эту семью. Однако женщина изо всех сил старалась сохранять высокомерный вид, а ее дочка, златокудрая девочка лет 10, демонстрировала хорошие манеры и немного стеснялась обтрепанных рукавов и воротничка на своем бархатном платье. Лили продала маме с дочкой сироп от кашля для девочки и настойку липы и лаванды от мигрени для матери. Фрау Шнайдер, расплачиваясь, поведала, что ее супруга взял на работу известный обувной фабрикант. Солдатам, мол, нужны сапоги, и работник без должного опыта, но старательный и внимательный всегда будет в цене. «Жаль, конечно, что аристократам приходится работать», — добавила фрау. «Но времена нынче не те, совсем не те». После Шнайдеров в аптеку зашла Мандалена. Лили не знала фамилии этой женщины, а Люлик тихонько шепнул ей, что посетительницу видели в дансинге с бравыми гвардейцами. Лили бросили из глаза новёхонькая шуба, блестящая от сапожного крема ботики, на лицо контраст с предыдущими посетительницами. Видно было, что эта женщина сумела устроиться в военное время. Мандалина попросила подводку и карминную помаду. Люлик покупал на черном рынке косметику у контрабандистов. Вот для таких вот покупательниц. Слухи, с которыми поделился с Лили Ковальский, подтвердились. Через несколько дней, ранним утром, девочка возвращалась с рынка. Ей удалось купить не только молоко, но и разжиться свежими куриными яйцами. Лили спешила домой, собираясь приготовить завтрак себе и Люлику. Ее внимание привлекли приглушенные рыдания. Девочка завернула в подворотню на звук плача и увидела избитую Мандалену. С новёхонькой шубой свисали разорванные рукава. На скуле красовался синяк, а французская подводка, купленная недавно в аптеке, оставила некрасивые разводы. «Что, аптекарша, и ты тоже меня презираешь?» – всхлипывая спросила женщина. «Давай помогу тебе». Лили помогла подняться избитой женщине. «Кто тебе так?» «Наши бравые гвардейцы. И ты даже не спросишь, за что?» Лили вела Мандалену в аптеку. «Я предательница, аптекарша, я коварная предательница. Мне претит батрачить в трудовых лагерях за кусок хлеба, на фабриках за два куска. Ты знаешь, что забрали Шнайдеров?» Лили вспомнила, что фрау Шнайдер должна была прийти за новой порцией микстуры. И так и не пришла. Шнайдер работал на обувной фабрике у Коха. На самом деле Кох помогал семье бежать в Швейцарию. Мне рассказала об этом его любовница. «Мы ходим к одному куафюру». Коха расстреляли. Шнайдера должны были депортировать. Госпожа Шнайдер с дочкой поехали вместе с ним. Я не знаю, что с ним стало. Может, попали в лагеря. А может, что и похуже. Ты знаешь, что цыган целыми семьями наши бравые защитники отправляют в газовые камеры. Неугодные семьи тоже. А я просто хочу жить, аптекарша. Хочу сытно есть, спокойно спать. И не хочу думать, что завтра гвардия придет и за мной тоже. А вот увидишь, рано или поздно за всеми придут, за всеми. Мандалена заканчивала рассказ уже в аптеке. У Лили опустились руки с бинтом, смоченным в скипидаре, которыми она обрабатывала синяки женщины. Неужели фрау Шнайдер больше нет? И ее милые златовласки дочки тоже. Девочка закончила обрабатывать раны Мандалены. Проснувшийся Люлик в мятом халате стал открывать какие-то ящики. Потом вывалил перед женщиной коробочки с косметикой. «На, дарю, найди себе другую аптеку. Выход найдешь сама». Когда за прихрамывающей женщиной закрылась дверь, Лили, плача, бросилась к Люлику. «Это война, Лилия. Это война. Кажется, мы с тобой остались без завтрака». Люлик знал о депортированных и пропавших без вести гораздо больше, чем рассказывал Лили. Однако, несмотря ни на что, оставался в аптеке, стараясь помочь жителям квартала. В последнее время Ковальский все чаще отпускал лекарства в долг. Он заложил в ломбарде парюру, доставшись от маменьки. Этого должно хватить на какое-то время. Матушка Люлика совершила чудовищный мезальянс. Дочь графа выскочила за конторского служащего, наплевав на волю родителей, желавших пристроить дочь повыгоднее. От маменьки остались драгоценности, да медальон с фотографией, где юная девушка радовалась жизни и любимому мужчине. Глава 17. Лили казалось, что жизнь стала похожа на несущийся поезд. Жителям квартала запретили выходить за пределы стены, а гвардейцы стали зверствовать еще больше. Теперь людей регулярно собирали на площади, и стражники зачитывали списки тех, кто по каким-то неведомым причинам признавался неблагонадежным. Власти разлучали семьи. Те, кто пытался возмущаться, получали сапогами по ребрам или пулю в лоб. Теперь в аптеке круглые сутки находились люди. Посетители старались улыбаться, читали контрабандную прессу, которую неведомым образом доставала за стены Юлиус, делали вид, что радуются победам Кёнига, и притворно сочувствовали потерям войск союзников. Почти все считали, что война будет еще длиться и длиться. Иногда Лили думала, что жизнь в обнесенном стеной квартале страшнее боев и бомбежек. Они с Люликом не успевали привыкнуть к кому-то, как сразу же становились свидетелями того, как этого человека забирали. Очень часто за депортируемым следовала вся семья. Люлик как мог помогал жителям квартала в этих безвыходных ситуациях, отправляясь за заказанным морфием, порошками и тинктурами, Ковальский по просьбам жителей прятал у доверенных людей за стенами немного и нажитое оставшихся в квартале. И, конечно, аптекарь регулярно снабжал опиатами стражу. Лили бежала домой. Сегодня стражники объявили об очередной депортации. Девочка заметила мальчишек, играющих в футбол. Если еще полгода назад ребятня была похожа на обычных играющих детей, то сегодня Лили отметила их прозрачную худобу, и затравленные глаза, и готовность бежать при малейшем звуке шагов или поскрипывании автомобильных шин. Девочка вытащила из кармана горсть леденцов, которыми с ней делился Лёлик. Теперь им далеко не всегда удавалось нормально поесть, а леденцы притупляли ноющее чувство голода. Лили с Лёликом укрывали очередную семью от депортации. Девочка грустно улыбнулась, вспоминая, как главы семейств вместе с детьми пытались уместиться у нее под кроватью. Лили шептала заклинание от вода глаз, немногое, чему успела научить ее бабушка. Лили в последнее время часто жалела, что бабушка умерла слишком рано, и не успела научить ее магии. Хорошо, что у нее остался травник, и что Лили всегда прислушивалась к бабушкиным словам. И вот на площадь снова вывели жителей, некоторые из которых покинут квартал в неизвестном направлении. Сегодня среди неблагонадежных оказалась и супруга известного хирурга Розенбаха, который дружил с гвардией. Лили знала, что доктор Карл помогал жителям квартала перебраться в Америку, Швейцарию или Португалию. И вот сейчас в грузовик загнали медика с супругой. Лили видела, как супруга Розенбаха, всегда такая улыбчивая и вежливая, плакала и умоляла мужа сообщить гвардии о том, кто он такой. «Нет, Эмма, я поеду с тобой, и это не обсуждается», – твердил доктор, а сам обнимал плачущую супругу и сухими губами вытирал слезы. Вместе до конца. У девочки сжималось сердце, глядя на эту пару. Им с Люликом удалось спасти семью молочника, о которой гвардия на время забыла. И как больно от того, что они не могут спасти всех. Глава 18. Стража Кёнига, подобно гигантскому голодному даму, захватившему жертву, еще больше сузила кольца. Квартал обнесли колючей проволокой, а тем жителям, чьи окна выходили в сторону разоренного войной города, запретили выходить на балкон. Контрабандная пресса сообщала о победах Кёнига, о величайшем со всех времен евгеническом проекте по выводу чистой расы. Всех нечистокровных граждан вывозили за пределы страны. В закрытый квартал прибывали новые люди, растерянные, уставшие, иногда битые, с немногим сохранившимся скарбом. Новоприбывшие занимали места депортированных семей или же находили приют у старожилов города. Расцвела и подпольная торговля на черном рынке. Подозрительные личности продавали по заоблачным ценам сладости, муку, бобовую, табак. И жители отдавали немного, что у них сохранилось. Картины, меха, драгоценности, замешок сахара или картошки. И, конечно, множились слухи, слишком чудовищные, чтобы быть правдой. Гвардия Кёнига заявляла, что семьи отправляются в трудовые лагеря. Из-за войны некому работать в полях. Прибывшие те же торговцы еле слышным шепотом делились сведениями о концлагерях, газовых камерах и сожженных заживо людях. Депортируемых пересчитывал распределительный офис. А священник раздавал отъезжающим булки, которые покупали у булочника все жители города. Лили осваивала бабушкин травник и училась готовить супы из иван-чая, спаруша, тысячелистника, горчанки, зеленушки. Получающееся варево, если чуть-чуть посолить, можно было вполне есть. И вот сегодня вечером Лили, завершив уборку аптеки, оставив Люлика колдовать над микстурами, убежала в лес. Девочке удалось набрать трав. Они с Люликом протянут несколько дней. Путь Лили проходил через пропускной пункт. Скучающие стражники требовали конкарту и аусвайс. «Аптекарша!» Стражник подозвал Лили приказным тоном. «Подойди сюда». Лили не понравился повелительный тон и тот масляный взгляд, которым ее окинул служитель порядка. «Тебе здесь нравится?» Его товарищ подошел к Лили слишком близко и задышал девочке в ухо. «Да, покажи конкарту». Лили привычным жестом достала документы, и в ее сердце снова заползла леденящая тревога. «А лет тебе сколько?» Вальяжно задал вопрос старый стражник. 14 с половиной. Значит, ты уже большая и можешь показать, что у тебя прячется под одеждой. Стражник резко разорвал на Лиле платье и смял начавшую наливаться грудь. А его напарник задрал девочке юбки. «А мы сейчас повеселимся все втроем! Пустите! Я не хочу! Пустите же!» Второй страж порядка совсем недавно заступил на службу в закрытый квартал. Он происходил из далекой пустынной страны и очень любил одну занимательную игру, когда несколько чистокровных мужчин показывают нечистокровной женщине ее место. И пусть женщина породиста, как ахалтекинская кобылица, ее место у ног мужчины, и ее задача – скрашивать мужской досуг. Лили кричала и пыталась вырваться из захвата стражи. По ней шарили жадные руки, ее тело оскверняли порочные губы. «Мальчики, да оставьте вы ее!» Из подворотни царственной походкой выплыла Мандалена. «Это аптекарша хуже монашек. Настоящее бревно. Мы сейчас с вами на славу развлечемся, и я покажу вам французские штучки». Мандалена одними губами прошептала Лили: «Беги!» Женщина обнимала сразу двоих стражников. Девочка не заставила себя долго упрашивать. Лили уронил бутылочки с таблетками, когда увидел Лили в разорванном платье. «Девочка моя, что они с тобой сделали?» Лёлик осторожно обнял Лили. «Они не успели. Они только... Лёлик...» «Тш-ш-ш, хорошая моя, тш-ш-ш. Тебе нужно уходить отсюда, Лили». Глава 19. Лили не выходила из комнаты. Сидела на кровати, куталась в бабушкино лоскутное одеяло и подолгу молча смотрела в стену. По ночам девочке снились глумливые стражники, жадные руки, голодные губы. Лили просыпалась среди ночи в поту и начинала плакать. Лёлик отпаивал девочку ее же отварами, сидел с ней на кровати, гладил по голове и говорил, что найдет решение. Девочка съедала хлеб, чахлые овощи, которые приносил ей Ковальский, и отворачивалась к стене. Лёлик не стал говорить Лили, что на следующий день после того, как над ней надругались, заявились те самые стражники, зыркали по аптеке, а выгребли запасы морфина. А один из них вдруг передернул затвор пистолета, злобно бросил взгляд в сторону Ковальски и вышел. Лёлику стало известно и о судьбе Мандалены. У господина, у которого Лёлик иногда хранил добро жителей города, брат служил в расстрельной бригаде. После того, как Мандалена провела бурную ночь со стражей, женщина решила сбежать из закрытого города. Добрая половина жителей квартала ее ненавидела, а оставшиеся презирали. Мандалена заявилась к начальнику полиции, а тот, в свою очередь, дал ей письмо к руководителю другого полицейского отделения, сказав, что его коллега поможет Мандалене добраться до Швейцарии. И когда женщина заявилась в отделение с письмом, ее расстреляли. Начальник закрытого квартала написал подателя письма уничтожить. Лёлик не стал говорить Лили, что Мандалена не стала. Он только ограничился тем, что коротко отрезал: женщине удалось сбежать. А Лили начала потихонечку приходить в себя, обслуживать посетителей за стойкой, вести привычные разговоры. Однажды утром в аптеку вплыла женщина. Вальяжная красавица с презрением смотрела на Лёлика, с брезгливостью на девочку и будто бы чего-то ждала. «Лили?» Лёлик вышел из аптекарской конторки. «Это твоя мать, и она приехала тебя забрать». Глава 20. «Забрать меня? Как? Почему?» Глаза Лили внезапно наполнились слезами. Она смотрела на незнакомую женщину, пусть когда-то и давшую ей жизнь. Смотрела на растерянного Лёлика, который тер лысину и жалко улыбался. «Лили, девочка моя!» Женщина, молчаливо наблюдавшись за дочерью, поморщилась, но Лёлик не обращал внимания на ее слова. «Помнишь, ты называла свою фамилию у стражи и рассказала свою историю? Я списывался с ЗАГСами, с архивами и нашел твою маму. Фрау оказалась столь любезна, что сразу же ответила на мое письмо и самолично приехала». Лёлик не стал говорить Лили, что писем было несколько, и что мадам приехала только тогда, когда Ковальский упомянул о грозящей девочке опасности. А Лили вцепилась в него и плакала молчаливыми колючими слезами. Еще чуть-чуть, и Лёлик расплачется сам. «Ну все это, конечно, очень мило», — заметила скучающим тоном женщина. «Лисхен, неужели ты хочешь остаться?» «Лили, девочка моя, Лили», — только бормотал растерянный Лёлик. За эти полтора года он успел привязаться к рыжеволосой малышке, как дочери. «Я сейчас». Лили впервые обратилась к роскошной женщине. «Подождите меня». Девочка поднялась на второй этаж, подхватила свой мешок и вручила Лёлику лоскутное одеяло и травник. «Пусть у тебя останется на память, но ты же...» «Я его наизусть выучила. А здесь отвары, тинктуры. А здесь, как варить супы и похлебки. Помнишь, я тебе показывала?» Лили подхватила мешок с немногими вещами. «А я не думаю, что тебе понадобятся твои тряпки», – заметила женщина. Лили всучила свои вещи Лёлику. «Отдай Агнешке, у нее дочка моего возраста, у них совсем ничего нет». Лёлик не в силах вымолвить ни слова, молча кивнул. Лили хотела сказать, что будет ему писать, но и она, и Ковальский прекрасно знали, что в закрытый квартал не доходят письма. «Я буду молиться за тебя». Лили закрыла дверь и вышла в неизвестность. Незнакомка в роскошной шубе, идущая рядом с ней, отрывисто бросила. «Да, манера у тебя оставляет желать лучшего, Лисхин. Меня зовут Лили, мама». «Только не вздумай называть меня мамой, Лисхин». Их ждал роскошный лакированный автомобиль чернильного цвета. Шофер, одетый в черную униформу, приподнял фуражку с золотым орлом и угодливо распахнул дверь. У Лили начиналась новая жизнь. Глава 21. Женщина, которая когда-то дала Лили жизнь, молчала всю дорогу. Лили смотрела на точеный профиль, мягкую шубу, высокую прическу. Мать Лили, казалось, не чувствовала взгляда дочери и также молча смотрела вперед. За окном изысканного авто находился разоренный город. Лили подумала, что очень хочет вернуться в закрытый квартал. Может, если бы она спряталась от стражи, они бы ее не трогали. Мать Лили не спросила ни о том, как чувствует себя дочь, ни о том, что стала с бабушкой. У Лили подступил к горлу комок. Девочка вспомнила, как бабушка всегда с ней разговаривала, отвечала на самые каверзные вопросы бесконечной почемучки Лили. Всегда обнимала, часто ей пела, учила быть сильной, слушать сердце и не сдаваться. А от рядом сидящей незнакомки веяло мраморным холодом. Автомобиль мягко затормозил, и шофер угодливо открыл дверь, склонившись в поклоне. И женщина коротко бросила. «Ты такая худая, Лисхин! Мама, я Лили, Лили!» Лили понимала, что мать ей не рада. «Называй меня Фредерикой!» На губах красавицы зазмеялась холодная улыбка. «И зная, какую ересь тебя вбивала твоя бабка, хочу сразу предупредить. Не вздумай мне тут устраивать свои ведьминские штучки. Будь тихой, послушной, как полагается, благонравной, Кенигсфройлен. Ты меня поняла? Да, ма? Да, Фредерика». Мать поплыла павой к роскошному особняку, а Лили не могла оторвать взгляд от прекрасной виллы, раскинувшейся перед ней. Девочку до глубины души поразило богатство, молчаливые слуги, обилие картин, ваз и статуй. К Фредерике поспешил низенький пузатый мужчина, одетый в такую же черную форму с орлом сбоку, как и все присутствующие. «А вы кёник, моя дорогая! А вы кёник, мой волк!» Фредерика и незнакомый мужчина выставили вперед ладонь, а затем демонстративно расцеловались. Бесшумные слуги забрали шубу госпожи. «Дорогая, это твоя дочь?» «Почему она не приветствует кёнига?» «Берни, будь к ней снисходителен. Она дикая, неотёсанная. Лисхин, поприветствуй кёнига». Лили так и осталась стоять. «Лили!» Фредерика смотрела на дочь с чересчур ласковой улыбкой. Так мальчишки-мучители иногда смотрят на животных, прежде чем приступить к пыткам. «Аве, кёниг!» Срывающимся голосом прошептала Лили, выкинув вперед правую руку. Девочка поняла, что сейчас не время спорить. У Лили предательски заурчал желудок. Она вспомнила, что с утра ничего не ела. Берни посмотрел на Лили, как на таракана. «Фредерика, а девчонка довольно неотесана. Надо будет поучить ее манерам. Дорогая, собирайся, мы едем в оперу». Лили сцепила зубы. «Она не будет плакать. Она ни за что не будет плакать». Глава 22. «Мария!» – внезапно зычным голосом позвала Фредерика. «Это Кенигсфройлен, моя дочь. К сожалению, манеры юницы оставляют желать лучшего. Да и прибыла она из такого места, что...» На лице фрау возникло выражение крайней брезгливости. «Отрежьте ей косы, помойте ей голову, да и всю ее мыльно-керосиновой смесью. И одежду ее тоже нужно сжечь. Взамен выдай какой-нибудь наряд для горничных и отведи в комнату для гостей. Эти дни придется озаботиться и портнихой. Господин Бернард вот-вот спустится. Прикажи подавать автомобиль». Лили не дали даже возразить. Фредерика повернулась к ней и отрезала. «Запомни, Лисхин, пока ты в моем доме, ты будешь делать то, что я скажу. И как я скажу? Скажу прыгать, значит, будешь прыгать. Скажу скакать на одной ножке, значит, будешь скакать. Если тебе что-то не нравится, ты можешь уйти сейчас. Руины бомбежки тебя ждут». Фредерика выплыла из холла, слуги склонились в угодливом поклоне, а Лили внезапно обняла Мария. «Пойдем, девочка, будем делать так, как сказала фрау. Ты не думай, фрау Фредерика справедливая». «Из какого же места ты прибыла?» «Из закрытого квартала». бедная голубка!» Мария громко ахнула и повела Лили наверх, по мраморной лестнице. На стенах на девочку смотрели люди с портретов, строгие, суровые. Они, казалось, укоряли Лили за то, что ей здесь не место. Мария до отвала накормила девочку, и она же заметила, что Лили прячет хлеб. В этот вечер Лили лишилась длинных кос и доброй порции собственного достоинства. Глава 23. На следующее утро в комнату для гостей, куда определили Лили, ни свет ни заря вошли Мария и юркая женщина, представившаяся мадам Бланш портнихой. Женщины быстро обмерили Лили. Белошвейка принесла несколько готовых нарядов, похожих друг на друга, как две капли воды. Закрытые блузы, длинные юбки, строгие кофты невзрачного серого цвета из шортимиринеса и ритузы – все, как полагается добропорядочной молодой волчице. Лили определили завтракать в малой столовой по распоряжению Фредерики. Девочка не встречалась ни с матерью, ни с Бернардом, ни с другими обитателями роскошной виллы, слуги на которой, казалось, обладали даром невидимости. Зато в жизни Лили появилась Эрнеста. Высокая, худая, с мелкими чертами лица женщина почему-то напомнила Лили хорька. Эрнеста пригласили воспитывать Лили. Гувернантка сразу же окрестила девочку неотесанной деревенщиной и взялась за нее всерьез. Физическая подготовка, которую когда-то так ненавидела Лили, снова вошла в ее жизнь. «Фройлен, из тебя не получится благовоспитанной гражданки империи», – вещал Эрнеста. «Удел Кёнигсфрау – это семья. Женщина должна рожать. У самого Кёнига 5 детей, не считая внебрачных. А чтобы рожать, у женщины должно быть здоровое тело». Лили маршировала, прыгала и бегала в ритузах под словословие Кёнига. Но не только ненавистная физическая подготовка отравляла жизнь Лили. Девочка не могла даже нормально поесть. По вечерам Лили часто слышала звуки вечеринок, прекрасные оперы, а вот как сегодня, например, играла ария из Травиаты. «Наполним радостно бокалы, выпьем за расцвет красоты и за любовь, за поцелуи, которые станут еще горячее». Божественная музыка, гомон толпы часто перемежались истошными криками. Лили захотела выглянуть из комнаты и узнать, что творится, может, кому-то нужна помощь. Не успела девочка выглянуть за дверь, как путь ей преградил давешний шофер, которого Лили видела во время тренировок в парке. Мужчина велел Лили захлопнуть дверь и не высовываться. Девочка засыпала в одиночестве и в который раз думала, что ей очень не хватает закрытого квартала. Кто, кроме Марии, никто не удостаивал Лили добрым словом. Глава 24. Мать отселила Лили в крыло для гостей и совсем о ней забыла. Девочка, или вернее, многообещающая юная фройлен, училась подавать себя. Недели летели. Лили окрепла, подтянулась, и уже занятия, которые когда-то казались ей такими мучительными, воспринимались гораздо легче. «Фройлен», – вещала Эрнеста, – «вы должны соблазнять, но не вульгарными губами, ни неприлично оголенным декольте, а пальцами рук». Не дирижируйте приборами. Ваши руки должны двигаться строго параллельно телу. Лили, да оставьте в покое этот несчастный стейк. Не размахивайте локтями, будто крыльями. Грация, дорогая моя, грация. И куда вы так обхватили бокал вина? Вы что, на ярмарке? Нежнее, фройлен, нежнее. Бокал вина нужно держать только за ножку. Конечно, с такими нотациями Лили не успевала наедаться. После обеда, который всегда превращался в лекцию по этикету, следовали занятия по истории, географии и воспитанию патриотизма молодой волчицы. «Дорогая, я жду от вас историю основания Рима». Только Лили открыла рот, чтобы поделиться трогательной легендой об основании Рима, о волчице, о Ромуле и Реме, как ей сразу же прилетела указка от фрау Эрнесты. «Милочка, да что за феерическую чушь вы несете? Помните, Кёниг запретил сказки и легенды. Факты, моя дорогая, исключительно факты. Рим был основан на берегу реки Тибр, в дельте, которая превратится в порт Остия. Порт Остию заложил царь Анк Марций. А вот для чего? Вы расскажете мне об этом в следующий раз. И запомните, Лили, нынешняя империя – это прямая наследница Римской империи, основой коей является римлянство. Кёниг создает Третий Рим. Первым Римом считается Древний Рим, вторым Римом – империя эпохи Возрождения. Завтра я жду от вас подробнейший рассказ о достижениях Кёнига, Лили». Лили училась. и отчаянно тосковала в одиночестве. Все ее попытки увидеть мать разбивались о краткие реплики шофера. Не положено, а о ласковые отговорки Марии. Чтобы как-то скрасить одиночество, девушка начала вести дневник. Писала о жизни в деревне, о любви к погибшей бабушке, о людях закрытого квартала и всех бедах, которым пришлось пережить. Писала Лили и о любви к матери. Пусть Фредерика бросила ее в 2 года и обошлась с ней не лучшим образом, Лили все равно любила ее. Глава 25. «Итак, дорогая, что вы можете сказать о достижениях Кёнига?» Казна империи при правлении Кёнига оказалась в профиците. Число безработных уменьшилось на 120 тысяч. За 10 лет в Кёнигсрайхе построили 400 новых мостов и 8 тысяч дорог для самодвижущихся повозок. Кёниг реконструировал железнодорожные магистрали, построил акведуки для обеспечения водой засушливого юга, ввел в действие более 600 телефонных станций. Лили, почему вы забываете добавлять «Великий Кёниг»? Великий Кёниг заботится о женщинах Кёнигсрейха. Кёнигсфрау выплачивается пособие. За Эрнестой водился один грешок. Гувернантка любила приложиться к бутылке, особенно учительница уважала вишневую настойку. А вот и сегодня Эрнеста, устав слушать о достижениях Кёнига, смачно захрапела. А Лили решила воспользоваться моментом и узнать, почему на вечеринках матери Бернарда постоянно слышатся крики. Лили неслышно спустилась в зал и обомлела. Под веселые рулады саксофона толпа мучила привязанного человека. Худому избитому мужчине что-то вливали в горло. А разнаряженные господа и дамы оживленно подстегивали. «Касторки ему побольше, касторки! Жабу пожирнее, жабу! Пусть ест живьем!» «Да, именно так и нужно проучить несогласных с политикой Кёнига!» Лили едва не стошнила, и девочка пошла дальше на крики. Лили поняла, что никогда не забудет увиденное. Маленькому ребенку выкалывали глаза. На месте ушей зияло кровавое месиво, а мать несчастного малыша в разодранном платье выла раненым зверем. «Смотри, грязнокровка, смотри, что мы сделаем с твоим отродьем!» Лили заставила себя идти дальше. Ее мать, сверкая драгоценностями в элегантном вечернем платье, ожгла сигары о голую грудь какой-то несчастной, а Бернард поджигал жертве волосы. Лили собиралась было закричать, как кто-то закрыл ей рот. Мария быстро вывела девушку из зала, надеясь, что Лили никто не заметил. «Где твоя гувернантка?» «Она спит, Мария. Скажи мне, зачем? Зачем? Почему?» Лили рыдала, и ее била нервная дрожь. «Почему ты так спокойна? Почему ты ничего не делаешь?» «Там, за стенами виллы, война, Лили. И неважно, попадешься ты своим или чужим, от тебя точно так же не оставят мокрого места. Тебе не нужно было выходить из твоей комнаты. Я принесу тебе успокаивающий чай. А что можно сделать? Молись, если знаешь молитвы». Лили выпила чай, встала на колени у кровати и зашептала молитву на языке грязнокровок, которую она слышала в закрытом квартале. «Возвожу глаза мои к горам. Откуда придет помощь мне? Помощь моя от Бога, сотворившего небеса и землю. Не даст он пошатнуться ноге твоей, не дремлет хранящий тебя». С того вечера Лили навсегда разлюбила музыку. Глава 26. Фредерика все же видела Лили. Девушка свернулась клубочком на полу, да так и заснула в слезах. Лили проснулась от того, что кто-то больно ударил ее носком туфли по ноге. «Ну и что ты разнюнилась? Или крови испугалась?» «Мама!» – вскочила на ноги Лили. «Мама! Зачем ты их так мучаешь? Зачем? Ведь даже смерть покажется несчастным благом. Если вы все... И если ты так хочешь убивать, то просто пусти им пулю в лоб, хоть это и грех». «Поля!» – алые губы матери, казалось, были измазаны кровью. «Поля, это так скучно! Знаешь ли ты, как возбуждают крики грязнокровок, Лили? Как горячо бьется сердце, как быстрее бежит по венам кровь! Ты чудовище! Ты монстр!» «О да, моя глупая, набожная девочка, я монстр! Но у меня есть власть, и я могу делать все, что мне угодно, в том числе и с тобой. Хочешь меня убить?» «Нет, глупая маленькая Лисхин, ты мне еще послужишь. Мария сказала, что у тебя несколько месяцев идут крови, а значит, бедный мой невинный цыпленочек, я выдам тебя замуж за нужного Берни и угодного Кёнигу человечка. Завтра вечером Мария поможет тебе нарядиться так, как должна выглядеть настоящий Кёнигсфройлен, и чтобы мужчины, глядя на тебя, ни о чем больше думать не могли. Полагаю, с Эрнестой мы тоже можем распрощаться. Мама, Задала Лили терзающий ее вопрос. «Ты меня любила когда-нибудь? Просто меня, скажи. Думала ли ты когда-нибудь о нас с бабушкой? Переживала ли? А ведь она слова тебе дурного не говорила. Верила, что ты вернешься». «Любовь!» – лениво протянула Фредерика. «А что такое любовь? Скажи мне вот что, маленькая порядочная Лисхин, были ли у тебя мужчины? Успели ли гвардейцы сделать тебя женщиной?» По покрасневшему лицу девушки Фредерика все поняла. «Скоро твой будущий муж и господин покажет тебе, что такое любовь. Сладких сказочек не бывает, глупая Лисхин. Любовь – это власть, а власть опьяняет. Ты можешь делать все, что тебе угодно». Он передергивался от отвращения, читая эти страницы дневника. О Вилле Висбеков действительно ходили ужасающие слухи, которые вызывали приступы омерзения даже у самых бывалых вояк. И от того, что на Вилле, полной кошмаров, мук и похоти, жила юная девушка с чистым сердцем, становилась еще горше. И ему становилось все страшнее и страшнее за Лили. Глава 27. «Я хочу уйти от тебя. Ты чудовище, и даже чудовище более милосердное». «Уйти, моя птичка». Порочная улыбка матери вселяла в Лили чувство страха. Фредерика достала из секретера документы Лили и разорвала их на мелкие кусочки. «Клетка захлопнулась, моя дорогая. И только посмей меня ослушаться. Живо встанешь к позорному столпу, и я напою тебе раскаленной касторкой». Фредерика по-королевски выплыла из комнаты. А в дверь просочилась Мария. Экономка расстегнула ворот глухого платья, и Лили увидела шрамы и следы ожогов. «Прости меня, Лили. Мне надо было сразу предупредить тебя, что твоя мать скрывает гораздо больше, чем может показаться. И я понадеялась, что в ней осталось что-то человеческое и взыграет родная кровь. Завтра тебе обязательно надо быть самой красивой». Вечером следующего дня Мария принесла Лили платье. А волосы Лили, которые так и не отросли, уложили в модный волнистый боб. А наряд рядовал скромным декольте и нежным цветом пепла-розы. «Ты готова, Лисхин?» За Лили в комнату пришла мать. Лили представили немолодому отечному мужчине с водянистыми глазами. Собеседник постоянно утирал пот, угодливо поддакивал Фредерике и Бернарду и вслушивался в зажигательную музыку, явно чего-то ожидая. В зале сладко-противно пахло каким-то дымом. Лили осматривалась по сторонам, надеясь ускользнуть. И тут кто-то тихонько тронул ее за плечо. «Мария». Женщина сунула девушке расшитый фальшивыми бриллиантиками редикюль. Порывисто милая прошептала. «Здесь конкарта моей погибшей девочки. Ее тоже звали Лили. И немного денег. Николас отвезет тебя в город». «Я не знаю, как тебя благодарить, Мария». Растроганно пробормотала Лили. «Просто выживи». У Лили в очередной раз начиналась новая жизнь. Глава 28. Николас вывез Лили в отдаленный квартал. «Здесь редко бомбят, здесь много фабрик и доходных домов. Берегись чернорубашечников, малышка». Шофер крепко обнял Лили, а девушка постаралась не расплакаться. Черный лакированный автомобиль отправился назад, на виллу, а Лили поюжилась от ночного холода. А в эту пору гвардия в черных рубашках, делающая обход, с легкостью могла нападать легким, редким прохожим, дерзнувшим нарушить комендантский час. А если уж попадался противник режима Кёнига или Грознокровка, то несчастному вообще сильно доставалось. Лили решила направиться к центральной улице. Девушка старалась не думать о том, что ее ждет дальше, где она окажется. Лили шла по выщербленной мостовой. Фонари почти не горели. За мостом шумела река. Вдруг Лили заметила какой-то кусок ткани, который на поверку оказался самодельным редикюлем, сшитым из обрезков. В сумочке лежали документы на имя Сильвии Таттенбах и деньги. Много денег. Неприличное количество рейхсмарок. Казалось бы, судьба предлагает Лили решение. Можно снять фешенебельный отель и с этой суммой попробовать выехать в ту же Швейцарию. Но у Лили мысли не было присвоить себе чужое. Поэтому путь определился. А в отделение полиции порядка. Полицейский в черной рубашке скромно дремал на посту. «Тебе чего?» – буркнул служитель порядка. «Так, нарушаем. Комендантский час». «Пройдите-ка в каталажку, Кёнигсфройлен, посидите ночь, подумайте». «Господин полицейский, понимаете, я страдаю лунатизмом». Лили мысленно укорила себя за то, что не придумала отговорки получше. «Так вот, я служу гувернанткой у фрау Таттенбах. Представляете, иду себе, иду, и вижу знакомый редикюль. А это сумочка фрау. Воруем, значит. Завтра вызовем фрау Таттенбах в отделение, послушаем, что она скажет. Гувернантка, страдающая лунатизмом. Да не смеши мои штиблеты, ты просто воровка. Полицейский замкнул решетчатую дверь на замок. Лили грустно усмехнулась и свернулась клубочком на тюремной койке. По крайней мере, хотя бы на эту ночь у нее была крыша над головой. Глава 29. Эй, воровка, просыпайся! Вчерашний полицейский растолкал Лили, забывшуюся тяжелым сном. Пришедшая фрау с интересом рассматривала Лили из-за решетки. Немолодую женщину трудно было назвать старушкой. Благородные черты лица, аккуратный пучок, шляпка с вуалеткой, скромное темно-синее платье в горошек, аккуратные туфли на пробковой подошве. И самое главное, женщина ласково смотрела на Лили, что-то поняв по выражению лица девушки. «Да, милок, это моя гувернантка». Фрау Таттенбах замялась. «Лили», — подсказала Лили. «Да-да», — торопливо закивала женщина. «Совсем скорбна умом стала. Вот, редикюль потеряла. Если бы не моя гувернантка». «Да вы друг друга стоите», — заржал полицейский. «Одна страдает склерозом, вторая гуляет по ночам. Запирали бы вы вашу помощницу, что ли?» «Так и поступлю». Фрау Таттенбах неодобрительно поджала губы. «Выпускайте нас, молодой человек». «Проваливайте», – буркнул полицейский. «В следующий раз слуплю штраф с обоих». Лили протянула редикюль фрау Таттенбах. «Пересчитайте, пожалуйста». «Я тебе верю, ангел мой, верю. Знала бы ты, скольких людей ты спасла». И пожилая дама лукаво поглядела на Лили. «Я буду рада предложить тебе приют. А я с радостью воспользуюсь вашим предложением», – улыбнулась Лили. «Зови меня Сильвия», – разрешила фрау Таттенбах. «Раз уж редикюль волшебным образом оказался в твоих ручках, употреби его содержимое во благо». У лоточника Сильвия купила две шкварчащие сосиски с куском хлеба. Незамысловатая уличная еда показалась Лили настоящей амброзией. «Надеюсь, ты простишь мой плебейский вкус», – пробормотала фрау, впиваясь в сочный бутерброд. Лили согласно кивнула. Вместе с Сильвией они прошли мимо зазывно кричащих лоточников, продававших кукурузу, креветки, бычьи потроха, лягушек, осьминогов. Самыми аппетитными оказались именно сосиски, купленные у дородной уличной торговки. Первыми женщины навестили доктора Хольца. Сильвия громко попросила капли датского короля, а потом, велев Лили постоять у двери приемного покоя, воровато передала эскулапу деньги. Глава 30. Распрощавшись с доктором, Сильвия коротко пояснила Лили. «Это за аборт Моники. Знаешь, детка, война меняет людей. Когда паёк скуден, постоянно хочется есть. Кто-то идет на сделку с совестью. У Моники кавалер, известный чернорубашечник. Он с легкостью выписывает оплеухи и морит людей касторкой. Глупышка думала, что за влиятельным мужчиной она будет как за каменной стеной. Но нет. Мерзавец отправил Монику к деревенской повитухе. Я еле уговорила доктора не доносить на дурочку». Сильвия рассказывала Лили об обитательницах ее дома, а сама тем временем договорилась на рынке о покупке вязанки дров и мешка угля. Лили не спрашивала о происхождении рейхсмарок. Она чувствовала себя уютно и спокойно рядом с фрау Таттенбах. А та, в свою очередь, не донимала Лили лишними вопросами. Лили и Сильвии на дороге встретила женщина. «Сильви? Сильви?» – причитала та. «Мой мальчик не вернулся. Их отправили в наступление на восток. Они вот-вот должны были прийти. Я все глаза проглядела». «Это Паулина», – шепнула Таттенбах. «Ее сын пропал без вести. Бедняжка каждый день выходит на дорогу». Скромный дом, где жила Таттенбах вместе со своими подопечными, показался Лили обветшалым, но уютным. Она познакомилась с Моникой, красавицей, неправильно воспользовавшейся своими природными данными, хмурой Брунгильдой, работавшей в ателье. Сейчас, когда с фронта поступил заказ на форму, женщина буквально дневала на работе. Цицилия работала на автомобильной фабрике. У Лили сжалось сердце, глядя на строгую женщину, от которой пахло машинным маслом и железками. И, наконец, малышка Адетта. Худенькая, большеглазая, почти прозрачная. Именно ей Сильвия и взяла капли датского короля. Девчушка глухо кашляла вот уже несколько недель. «У войны женское лицо, Лили», – грустно пробормотала Сильвия. «И неизвестно, что страшнее – поле битвы или тыл». Глава 31. Лили отвели тюфяк на чердаке. Сильвия поделилась потрепанным пледом, ласково погладила Лили по голове. Девушка встала ни свет ни заря. На столе ее ждал завтрак, разбавленный цикорий с молоком и сухой хлебец, и Сильвия, которая плакала. На вопрос Лили, что случилось, женщина протянула ей письмо. «Дражайшая моя Брунгильда, Я отправляю тебе серебряные медали, полученные за кампанию в жарких странах. Нижайше прошу тебя передать медали и свести знакомство с маменькой, ибо она не выдержит горя, которое тяжким грузом падет на ее плечи. Если наш король сбежал, побоявшись врага и разоренной страны, я остаюсь на своем месте и буду сражаться за честь своей разоренной и порубанной родины. Я отказался отправлять своих сограждан в закрытые города, где их ждала участь хуже ада. Я отказался бить и мучить тех, кто выступает против режима Кёнига. Завтра утром меня сожгут. Прошу тебя, милая дева, заказывай мою честь две мессы 4 ноября и 9 декабря, чтобы почтить память о славных победах. Единственное, о чем я сожалею, о том, что мы так и не могли встретиться. Я буду беречь тебя с небес, искренне твой. Франко. Лили плакала вместе с Сильвией. Сильвия взяла на себя роль военной крестной, женщины, пишущей письма незнакомым солдатам. Таттенбах вела переписку от имени Моники, Цицилии и Брунгильды, надеясь, что ее подопечные выйдут замуж. Сильвия попросила Лили заказать заупокойную мессу в память о солдате. Лили решила заодно прикупить и липы. Всю ночь за стеной глухо кашляла малышка Адетта. Глава 32. Моника продолжала болеть. Лили отпаивала женщину отваром из череды, шалфея, корня девисила и коры дуба. Малышке Адетте досталась липовая настойка с медом. Паулина, познакомившись с Лили, забросила кухню. Сильвия совсем не умела готовить, и поэтому Лили встала к плите. Еще в закрытом городе девушка научилась варить супы, похлебки из трав. Иван-чая, спарыша, тысячелистника, горчанки, зеленушки. А если повезет добавить немного круп или овощей, то получалось вообще объедение. Частенько Лили отправляла малышку Адетту составить компанию Паулине. Девушка смастерила для малышки смешных животных из тряпочек, купила для Адетты на черном рынке бумагу и цветные карандаши. Девочка пристраивалась вместе с Паулиной ждать сына, проводила время на свежем воздухе. А Лили наблюдала за ними из окна и пыталась готовить из скудных продуктов. Девушка часто слушала радио. Вот и сегодня трансляция вещала о казни мятежного генерала. Ведущий передавал слова самого Кёнига, желавшего застрелить мятежников. А Кёниг же повелел созвать население города на всеобщий суд. Лили договорилась с Сильвией, что та вместе с малышкой Адеттой останется дома, присматривать за Моникой. Лили, Брунгильда, Цицилия и Паулина отправились на справедливый суд. Население города окружило помост, на котором собрались пристрелить мятежников. Лили видела, как однополчане генерала один за одним выкрикивали просьбу помиловать генерала, отца троих детей. «Взамен на их жизни вас всех расстреляют!» – отрезал глава расстрельной бригады. «Те, кто идет против Кёнига, недостойны топтать эту землю. Скажите спасибо, что вас не напоили кипящей касторкой». Генерал попросил написать письмо жене. После расстрела последние слова мятежника читала вслух вся площадь. Сердце Лили снова сжималось от горечи и беспомощности. «Сердце мое, половина души моей, я не скажу тебе великих слов, не нужно. Совсем скоро моя душа соединится с твоей, и я буду говорить с твоим сердцем. Не оплакивай мою кончину, не сожалей, радуйся ей. Знай, что за свое отечество я счастливо сложил голову. Вы с детьми простите меня. Любите меня, мне это будет нужно. Учи детей быть сильными, стойкими и верными Отечеству». Вместе с вдовой, читая последние строки убитого, плакала вся площадь. «По домам!» – заорала гвардия в черных рубашках. «Или, может, кто-то захотел составить компанию мятежникам?» Когда женщины вернулись домой, их встречала улыбающаяся малышка Адетта. Лили нашла в себе силы улыбнуться девочке. Глава 33. Лили продолжала улыбаться и следующие дни. Ее мир сузился до этих женщин. Моника, которая снова взялась за свое. Ее выбор на сей раз пал на союзников. Цицилия и Брунгильда, возвращающиеся домой поздно, под вечер, всегда вымотанные и молчаливые. Паулина, что каждый день ждала сына, который так никогда и не вернется. Сильвия, в чем-то практичная, а в чем-то доверчивая и неприспособленная. И малышка Детта, похожая на ангела. Лили начала учить девочку, но не тем патриотическим догмам, которые вбивала в нее Эрнеста. Лили и Сильвия отправлялись на рынок и покупали продукты. Иногда удавалось разжиться мясом или курицей, фасолью в консервах. Лили и Сильвия учили малышку, как и у кого покупать свежие продукты. Сильвия показывала Адетте, как штопать одежду. Как, например, пущенная по подолу лента скрасит обтрепанность юбки, а самодельные кружевные воротнички скроют ветхость платья. Лили показывала Сильвии и Адетте, как варить суп из топора – Из каких подножных трав получаются похлебки и супы? А какие травы можно пустить на противопростудные сборы? Так Лили и жила вместе с обитательницами дома Татенбах. Девушка слышала о партизанах, о том, как кого-то лечили на сеновале, о том, как местный пастор отказался служить мессу и встал впереди мятежников, ведя их к Господу. Лили занимала домашняя рутина, трудное существование. Она не унывала, всегда встречала своих соседок ласковой улыбкой. А малышке Адетте Лили старалась дарить все нерастраченное тепло. В ту ночь, когда Лили исполнялось 17, девушка увидела во сне бабушку. «Лили, радость моя!» Бабушка обнимала Лили во сне, а девушке хотелось верить, что все эти объятия наяву. «Мне нужно сказать тебе о столь многом. Ты ведьма, и тебе нужно получить силу. Но сделать это будет непросто». Глава 34. Каждая женщина нашей семьи должна родить дочь. В ночь зачатия все твои способности раскроются, и ты получишь силу, присущую только тебе. А ведьма должна выбрать мужчину, который сможет подарить ей ребенка. И бабушка помолчала. «Я знаю, что тебе пришлось пережить. Поверь мне, Лили, то, что происходит между мужчиной и женщиной, это драгоценный дар». «А мама?» – задала мучивший ее вопрос девушка. «Почему она тебе не поверила? Почему она стала такой?» «Фредерика, эта упрямица пошла в своего дедушку». Лили помнила, что дедушка был моряком и погиб в шторм. «Смотри, девушка видит бабушку. Бабушка выглядит лет на 20 моложе. Про таких женщин еще говорят, кровь с молоком. Видит мать, в чьих глазах еще не поселилась жестокость, а губы не исказил порог. «Мама! Да что за чушь ты несешь? Ведьма, ха! Деревенская знахарка!» На бабушкиных руках внезапно заплясал ветерок, а чадящая свеча за ее спиной вдруг погасла. «Фредерика», – тихо и печально проговорила бабушка, – «ты ведь мне не веришь. Ты ведь мне не хочешь верить все, что ты хочешь. Не надо, не надо, сейчас ты притворишься, что читаешь мою душу. Я всего лишь хочу прожить эту жизнь достойно, не как ты. Не ждать подачек от деревенских, которые с тобой расплатятся то курицей, то козой, то десятком яиц. Потому что у людей ничего больше нет, дочка. Грех сдирать последние монеты с бедных. Так вот, я не хочу прожить свою жизнь в нищете. Я хочу быть счастливой, богатой. Я хочу давать балы во дворцах, чтобы меня боялись горничные и подруги мне завидовали. Откуда это в тебе, Федерика? Я тебя так не воспитывала. Ты морально устаревший реликт, мама. И теперь придумываешь сказочки про ведьм. Я устрою свою жизнь лучше тебя. А для начала поступлю горничной на виллу Нолькинов. У них есть неженатый сын. Вот увидишь, он в меня влюбится. Фредерика, да ты останешься... Не надо, мама, я сама знаю, как мне жить». Теперь Лили увидела себя новорожденную, плачущую. Она лежит в грубой деревянной люльке. Ее измученная, истощенная мать разводит коровье молоко. Входит бабушка. Она все время орет: «Мама, это отродье». «Это отродье твоя дочь, Фредерика. Ты думала привязать наследника Нольканов к себе. А сейчас у тебя есть маленькая девочка, и она просто хочет кушать. А я не буду портить свою грудь». «А потом мама сбежала и превратилась в чудовище», – прошептала Лили. «Возмездие ее настигнет», – тихо заметила бабушка. «Ты можешь отказаться от силы, внучка, но тогда ты не узнаешь, что дарует тебе природа». «Я приму силу, бабушка», – ответила Лили. «Выбери мужчину себе по сердцу». Бабушка хотела добавить, что внучка обязательно будет счастлива со своим избранником. Но Лили к тому времени уже проснулась. Глава 35. Лили увидела Сильвию, недоуменно рассматривавшую плотный белый прямоугольник. «И что мне с этим делать? И куда такая я пойду?» – бормотала Сильвия. «Баронесса Татенбах с любым сопровождающим лицом. И что я буду праздновать? Этот новый праздник? Да они же попросту надругались над нашим старым добрым Рождеством. И не пойти нельзя». «Куда пойти?» – спросила Лили. «О, девочка моя, тут приглашение пришло на этот новомодный праздник. Вспомнили о баронессе Татенбах, видите ли. А что баронесса с хлеба на воду все эти годы перебивается? И если бы не вы, мои девочки...» Сильвия протянула Лили приглашение на празднование Нового года по летоисчислению от Кёнига. «О, Лили, возможно, ты согласишься меня выручить?» «Я всегда была против». «Нет, не слушай меня, девочка, но мы не можем не пойти». Лили улыбнулась. «Праздник – это именно то, что позволит воплотить в жизнь ее план». «Я давно не была на светском мероприятии». Девушка забрала приглашение. «Тебе нужно платье». «А у меня есть платье. Сильвия, помнишь наряд, который на мне был, когда мы встретились?» «Девочка моя, да ты будешь королевой», – всплеснула руками Сильвия. День пролетел, как одно мгновение. В тусклом оловянном зеркале Лили не узнала свое отражение. На нее смотрела юная, уверенная в себе красавица. А скромный старомодный наряд подчеркивал достоинство ее фигуры. И пусть Лили давно продала украшения, которые на ней были тогда, продала редикюль, и у нее не было косметики. Лучшим украшением девушки служила ее красота. Распущенная медная копна, горящие предвкушением изумрудные глаза, губы, спелые будто вишня. Девушка вспомнила, как Эрнеста заставляла ее носить на голове кипы книг, чтобы добиться прямой осанки. Враз выпрямилась и грациозно спустилась по лестнице. «Признайся, моя девочка, ты сбежавшая принцесса?» — задала вопрос Сильвия, увидев изящную Лили. «Почти», — улыбнулась девушка. «Я не похожа на крестную фею, моя дорогая, но сегодня я вызвала тебе один из этих наемных железных коней. Они ужасно ревут и слишком быстро носятся», — забормотала Сильвия. Лилия обняла пожилую женщину и отправилась навстречу своей судьбе. Глава 36 и последняя. Лилия показала приглашение дворецкому входа, снисходительно улыбнулась, так, как когда-то учила Эрнеста. Девушка поморщилась от звуков новомодного джаза, взяла с серебряного подноса официанта бокал шампанского и растворилась в толпе. Лили высматривала мужчину, которому предстоит стать отцом ее дочки. Внезапно кто-то больно толкнул девушку в спину. Лили обернулась. На нее надменно смотрела молодая элегантная женщина, неуловимо напоминающая Каролину. «Смотри, куда прешь, корова!» «Фи, как невежливо!» «Кёнигсфройлен фон Изенберг?» «Мы разве знакомы?» «Может быть, встречались в модных салонах, а на коктейльных вечеринках в эспланаде?» «Я имела честь быть знакомой с вашей матушкой, фройлен». Каролина фон Изенберг, знаменитая светская львица, за которой ухаживал сам русский князь. «Быть того не может, матушка скончалась в начале войны, а ваша матушка влачит жалкое существование в заброшенной 300-летней церкви в квартале Н, питается протухшими просвирами, запивая их колодезной водой. Так удобно верить в смерть близкого человека, верно? Главное – вовремя отпраздновать новомодный Новый год, слушать модный джаз и поедать тарталетки с русской икрой». Лили видела, как ее собеседница изменилась в лице и выбежала из залы. Девушка от всей души пожелала ей найти Каролину. Лили почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась. На нее смотрел мужчина, о котором можно было только мечтать. Поджарый, стремительный, строгое правильное лицо, римский нос, смоляные кудри, коньячного цвета глаза, узкие губы, изогнувшиеся в полуулыбке. Лили отметила пушистые ресницы, придававшие этому хищнику выражение незащищенности. Лили вспомнила, как часто рассматривала садеты гравюры в старинной книге сказок. Незнакомец напоминал прекрасного принца из «Русалочки». Только ее сказка сложится счастливо. Лили хихикнула, заметив, как мужчина, которого она выбрала, едва не облился шампанским. Она пошла на выход, чувствуя, как его взгляд прожигает ей спину. Незнакомец принял Лили за прожигателя жизни, подобных Монике. Но такое отношение оказалось девушке только на руку. Утром он ее забудет, а Лили станет ведьмой. Он оказался ласковым, трепетным и внимательным. Сильные руки нежно обнимали ее, трепетные сухие губы исследовали каждую клеточку ее тела. А когда они соединились, Лили почувствовала, как в ней зарождается искорка новой жизни. Мужчина забылся беспробудным сном. Лили тихонько погладила его по лицу и выскользнула из комнаты. Казалось, мир рассветился тысячей красок. Лили оглушила пение птиц. Голоса, слышимые в отдалении. Ночной ветерок укрывал девушку, дарил ей тепло. Когда Лили вернулась домой, Сильвия все поняла. «Девочка моя, я знаю, ты от нас уйдешь. Сильвия, продолжай писать солдатам. Моника выскочит замуж за дантиста. Цицилия усыновит Адетту, уедет к моряку. А Брунгильда откроет мастерскую вместе с жителем Альп. А ты вместе с монахинями откроешь приют для женщин и девушек». Лили обняла Сильвию и пошла собирать нехитрые пожитки. Она давно мечтала о море, только запрещала себе мечтать. Девушка не знала, что той ночью, когда в ее чреве зародилась жизнь, призрак бабушки навестил знакомого пастора и попросил отдать дневник Лили одному мужчине. Бабушка не успела сказать Лили, что ведьма может быть счастлива с мужчиной, которого выберет, может прожить с ним долгую и счастливую жизнь. Теперь мальчику предстоит найти ее внучку. Несколько лет спустя. Люлик Ковальский собирался посетить консульство до отъезда в Варшаве. Он наслаждался солнцем, непривычным октябрьским бризом, смотрел, как рыбаки ловят свои сети рыбы, тихо переругивается, что улов, мол, нынче не тот пошел. Смотрел, как мальчишки пытаются достать жемчужину со дна морского. Все же замечательно придумали портовые жители устраивать ресторанчики прямо на морском берегу. Знай, сиди себе на террасе, наслаждайся вином, аппетитной пастой, потрясающей панорамой. Люлик вспомнил, что забыл сделать сбор от тошноты. В поезде Ковальский неимоверно укачивал. «Скажите», — обратился Люлик к Кёрлише, «где находится ближайшая аптека? А что вас интересует, уважаемый герр?» «Да хотел прикупить кое-какие сборы». «Наш аптекарь», — девушка замялась, — «злоупотребляет сиропами от кашля, понимаете? Обратитесь лучше к фрау Лили, она всегда поможет и подскажет. После ее сборов любая хворь проходит». У Люлика забилось сердце. «Лили, его дорогая Лили!» Люлик быстро нашел аккуратную небольшую лавку. И его встретил привычный запах трав и рыжеволосая красавица, которые годы пошли только на пользу. «Лили, ты ли это?» «Люлик!» Молодая женщина радостно обняла Ковальски. По ее щекам потекли слезы. «Вижу, жив, здоров и даже округлился!» «Какой красавицей ты стала!» И Люлик, и Лили не стали говорить друг другу, что пытались искать, писать. В закрытый квартал письма не доходили, особенно после того, как его обнесли колючей проволокой. А натуру матери Лили Лёлик разгадал сразу. «Мамочка, почему ты плачешь?» По лестнице спустилась кореглазая рыжеволосая малышка. «Этот господин тебя обидел?» «Это господин Лёлик, самый лучший мамочкин друг!» Лёлик вопросительно посмотрел на Лили, и женщина ответила на его невысказанный вопрос. «Маргарита, дитя любви, Лёлик!» «И самая большая моя радость!» Люлик вспомнил, что у него скоро отправление поезда. Лилина давала ему с собой кучу сборов и скляночек. Через несколько недель Маргарита получила большую фарфоровую куклу, а между Люликом и Лили завязалась оживленная переписка. Конец первой части. Декабрь 2021 года, январь 2022.